Библейская история Ветхого Завета. Уважаемые радиослушатели, страницы библейской истории Ветхого Завета приносят нам восхитительные и поучительные события, касающиеся жизни израильского народа, народа, избранного Богом, хотя неверующим людям и трудно понять это его состояние. Многие преимущества были даны Богом этому народу, даны они и верующим христианам. Охрана Божия Израиля, обещанная победа над врагами, все необходимости для земной жизни. Однако Ветхий Завет ясно открывает непослушание Израиля живому Богу и неверность его во многих случаях. Хотя утвердительно говорится в Писании и о царях и руководителях этого народа, которые старались всемерно вести Израиль путем Господним, иногда видя успех и духовное побеждение. Так в Иудее цари Аса и Иосафат являются ярким примером этих немногих богобоязненных правителей народа. Они успевали в добрых планах Божиих, но также иногда и сами оказывались слабыми в вере. Итак, Иосафат сделал большую ошибку, протянув руку дружбы нечестному Ахаву, заключив с ним даже военный союз против Сирии. В битве он чуть либо не потерял свою жизнь. Господь помиловал его. Ахав же погиб в битве при заходе солнца. Прозорливец Божий сделал упрек Иосафату за то, что он с любовью пошел к недовидящему Господу Ахаву. Однако и доброе нашлось в духовном служении царя Иосафата. Знакомясь с жизнью царей иудейских, мы можем вывести из этого полезные уроки для себя. Итак, Иосафат был облечен пророком, но принял кротко это слово от Господа. Не так ли следует и нам поступать в христианской жизни? Иосафат дал ясное повеление поставленным им служителям и дал им повеление, говоря: «Так действуйте в страхе Господнем, с верностью и с чистым сердцем». Вторая книга Паралипоменон, 19 глава, 9 стих. Обличение пророка Иосафата касалось также и нарушения закона Моисеева. Дружба Иосафата беззаконными царями Северного Израиля не была угодна Богу, но он заключил союз и с сыном Ахава и Арамом, а также с едомлянами, потомками Исава. Моавитяне отложились от Северного Израиля, и Иарам стремился вернуть их под свою власть, дабы получать дань, как было раньше при Ахаве. Недостаток воды угрожал благополучию обоих израильских царств и Едему. На сцену выступил великий пророк Елисей и сказал от имени Божия такие слова. 4 книга Царств, 3 глава, 14 стих. «Жив Господь Саваоф, пред которым я стою. Если бы я не почитал Иосафата, царя иудейского, то не взглянул бы на тебя и не видел бы тебя». Господь был строг царю Северного Израиля, дал ему напоминание о грехах отцов его и матери, но ради Иерусалима и Иосафата, богоязненного, помиловал этих трех царей и народ. Воды не было даже для коней и скота, но Господь наполнил долину водой без воды или дождя. Чудо! А если бы только разумел все это сердцем Иарам и Едом? Бог также через пророка Елисея предвозвестил, что Моав будет ими побежден. Иосафат старался духовно влиять на Северный Израиль. В Южный Ефраим он послал богобоязненных учителей закона Божия о живом Боге и Творце Вселенной. Как милостив Бог бывает ради одного благочестивого человека! Сколько же больше Он проявляет благодать через Христа Иисуса, Сына Своего Возлюбленного. Так Иосафат пережил эту милость свыше во время наступления мавитян и аммонитян с некоторыми египтянами. Вторая книга Паралипоменон, 20 глава. Положение было опасным для Иудеи, и страх наполнил сердце Иосафата. Сказано: «И убоялся Иосафат, и обрел лицо свое взыскать Господа». Стих с 3 по 4. «Собрался и народ умолять Господа». Удивительно, что эти армии были потомками Лота, племянника Авраама. Грех дочерей Лота, потерявших достоинство и страх Божий, и, несомненно, самого Лота, не прошел даром и не миновал Израиля. Теперь эти языческие потомки пришли разрушить Иерусалим и храм Божий. Но народ вместе с Иосафатом возопил к милосердному Богу о помощи. Это была трогательная картина, когда народ собрался в Иерусалиме. Знатные и простые люди приготовились выслушать царя Иосафата. Прекрасную духовную речь произнес царь, прославляя живого Бога, который сотворил вселенную и спасал многократно Израиля от великих бедствий. Не ты ли, Боже, изгнал жителей земли сей пред лицом Израиля? Если придет на нас бедствие или меч наказывающий, или язва, или голод, то мы станем пред домом Твоим, пред лицом Твоим, ибо имя Твое в доме сем, и возовем к Тебе в тесноте нашей, и Ты услышишь и спасешь. Благородный царь Иосафат, молитва его искренняя. Он сознавал водительство Божие со дней Авраама и верил и утверждал, святое присутствие пребывает в храме его. Вспомнил ли он и о том, что Израиль не истребил этот народ, когда шел из Египта, но прошел мимо их. В храме народ находил общение с живым Богом и поддержку во всех нуждах и бедствиях. И вот теперь за милость Амон и Моав платят злым намерением. Иосафат изливал душу свою в молитве и словах вообще, говоря к народу, и Бог услышал. «И мы не знаем, что делать», — говорил в молитве Иосафат. «А народ, старые, малые, даже и дети с нами, слушали слова молитвы и веры царя. Но очи наши к тебе». Вторая книга Паралипоменон, 20 глава, с 12 по 13 стих. Тогда Дух Божий сошел на Иозеиля, сына Захарии, и он вдохновенно произнес такие слова: «Слушайте все иудеи и жители Иерусалима, и царь Иосафат, так говорит Господь к вам. Не бойтесь множества всего великого, и не ужасайтесь, ибо не ваша война, а Божия. Какая помощь свыше?» Иудея была в этот момент беспомощна, говоря по-человечески, но сила Божия и план Его пришли к ним в самое критическое время. Левит Иезаииль сделался орудием Господним, трубой его к народу в смятении. Слова «не бойтесь» и «не страшитесь» были великим ободрением для Иосафата и для всего народа. Господь видел все вокруг Иерусалима, то, чего народ не знал. Иосафат получил ясное указание, как действовать. «Завтра выступите против них. Вот они восходят на вершину Пиц, и вы выйдете их на конце долины, пред пустынью Иорьиром, и вам скажется сегодня, вы станьте и стойте, и смотрите на спасение Господне, посылаемое вам Иуда Иерусалим. Не бойтесь и не ужасайтесь, завтра выступите навстречу им, и Господь будет с вами». И преклонился Иосафат лицом до земли, и все иудеи и жители Иерусалима пали на землю пред Господом, чтобы поклониться Господу. Какое смирение и вера словам Господним! Они не оспаривали слов прозорца левита, не говорили: «А что, если так не получится? Как Господь будет спасать нас и побеждать противника?» Нет, таких слов, кроме молитвы, благодарения и веры, не было слышно. Народ был в великом страхе пред Богом живым. Исход войны, результат наступления этих армий, был уже ясен Иосафату и всем иудеям. Господь победит своими путями моавитян и аммонитян. Спокойно они отдыхали ночью, на рано поутру встали и выступили к пустыне Фикойской, и когда они выступили, встал Иосафат и сказал: «Послушайте меня, иудеи и жители Иерусалима, верьте Господу Богу вашему и будьте готовы, верьте пророкам Его, и будет успех вам. Он поставил священников и левитов, певцов впереди армии, и они и народ славили громко Господа. И в это время произошло замешательство и вражда в стане противников. Моавитяне и аммонитяне начали нападать на своих союзников едомлян, а кончив с ними, стали убивать друг друга. Моав и Аммон сделались врагами. Долина наполнилась трупами мертвых, которых иудеи не убивали. Как дивен Господь! Будем же уповать на Господа всем сердцем. Аминь».